Фэл, Нью-Йорк. Ноябрь 2017-го. Карли. Моя ночная смена в вечерней заре началась час назад. За окном была полночь, и я читала старый томик «Воспламеняющий взглядом», который валялся в офисе. На обложке было изображено лицо Дрю Берримор. В ее волосах играл ветер, а за спиной горела охваченная огнем стена. Энди и Чарли только что схватили агента ЦРУ, и ситуация стремительно накалялась. В этот момент входная дверь распахнулась, и через порог перешагнул Ник. На нем были джинсы и черная толстовка на молнии. Его прическа слегка растрепалась, а борода заметно отросла. Выглядел он так, будто только что проснулся. У него в руках я заметила упаковку с 6 банками пива, которую Ник затем поставил на стол передо мной. «Привет», — сказал он. «Что это?» — спросила я поверх книги. «Пиво». «Мне только 20». Он вскинул брови. «Ты это серьезно?» Я отложила чтение, предварительно найдя бумажный стикер, чтобы использовать его в качестве закладки, потому что загибать страницы, пусть даже у книги 30-летней давности, я считала кощунством. «Ладно, только я особо не пью. По какому поводу это все?» Ник прошел в угол комнаты, смахнул с деревянного стула старые туристические брошюры и перенес его к столу. «По поводу того, что я не ответил на твои сообщения». Он сел и достал из упаковки одну банку. «Ты спал?» «Нет, просто вел себя как придурок». Открыв банку, он протянул ее мне. Потом увидел выражение моего лица и добавил. «Вот такой я человек». «Ясно», — протянула я и взяла у него банку. Ник взял еще одно пиво и откинулся на спинку стула, полностью закрыв ее своими могучими плечами. «Это привычка. Я очень долго вел себя как придурок». Отхлебнув из вежливости, я взглянула на свою книгу так, словно хотела поскорее вернуться к чтению. «Просто я не привык к хорошему обращению». Он выждал секунду и добавил. «Поэтому я извиняюсь. Прости меня». Приподняв очки, я протерла переносицу, а потом вернула их на место. «Ладно, принято». Ник выдохнул, почти с облегчением. «Глупость, конечно, но можно ведь девушке хотя бы помечтать». «Так что случилось с Альмой?» — спросил он. «Ты написала, что все расскажешь». Я снова отхлебнула пиво, чувствуя, как к горлу подступает комок. Я действительно так написала, но теперь мне вовсе не хотелось ему ничего рассказывать, потому что во время нашего разговора с Альмой я сболтнула ей лишнего, хотя и должна была помалкивать. А она сказала мне, что он, возможно, не был в своей комнате, как утверждал потом в полиции. Неловкая ситуация. Поэтому я сменила тему. Мне удалось кое-что выяснить. Призрак, который сюда возвращается... Ее звали Бетти Грэхэм. Ник моргнул. Ту женщину, которая сидела у меня на постели? Да, ту самую. Ее убили в 78-м, а тело выбросили здесь, на территории мотеля. Тогда его еще только строили. Она работала школьной учительницей и жила одна. Преступление так и не раскрыли. Он тут же сложил все кусочки пазла вместе. Именно поэтому я не могла долго злиться на Ника Харкнесса. Твоя тетя пропала несколько лет спустя из того же места. Какова вероятность, что это сделали разные люди? Точно! Я почти выкрикнула, но в последний момент решила сохранить спокойствие. Есть и другие жертвы. Кэти Колдуэлл. Ник нахмурился, а потом прикрыл ненадолго глаза, вспоминая. «Девушка, которую выбросили под эстакадой?» «Через 2 года, Ник. Между Бетти и Вив. Ее убийство тоже не раскрыли». «Боже, этот город полный отстой», — заявил он, пробежав рукой по волосам, отчего те стали еще сильнее топорщиться, хотя и по-прежнему не выглядели смешно. «Поверь мне, если какой-нибудь отморозок захочет убивать людей, он отправится именно в Фэл». «Да, похоже, для убийц это самое подходящее место», — вежливо отозвалась я. «И никаких зацепок? Вообще ничего?» «По крайней мере, в газеты ничего не утекло. Это очень раздражает. Я надеялась, что Альма Трент сумеет чем-то помочь, но как только речь зашла о Кэти и Бетти, она притихла и в конце концов перестала отвечать на вопросы. А потом еще попросила с тобой не разговаривать. Я закусила губу». «Что такое?» — спросил Ник, наблюдая за тем, как у меня меняется лицо. Я снова глотнула пиво. «Что?» — повторил он, а потом нахмурил брови, догадавшись. Она что-то про меня сказала. Говорил он медленно, словно читая слова, написанные у меня на лбу. Что-то плохое. Да не особо. Карли. Я случайно проговорилась, что ты здесь, призналась я. Она вела себя так дружелюбно. Прости меня. Ник медленно нахмурился, словно переваривая эту информацию. Альма знает, что я здесь? В вечерней заре? Вроде того, да. Вот чёрт, сказал он негромко. Значит, мне следует ждать гостей. И, судя по всему, в самое ближайшее время. Извини. Всё в порядке, Ник покачал головой. Не мог же я вечно хранить это в тайне. На что я надеялся? Жить в заре, пока мне не стукнет 60? Да я бы уже к Рождеству свихнулся. Она тебя не особо любит. Ты был прав. Я поставила банку на стол. Говорит, что была теория, согласно которой во время убийства брата ты был не в своей комнате. Ник замер. На протяжении минуты мы смотрели друг другу в глаза. И всё это время с его лица постепенно сходило всякое выражение, словно с доски стирали написанные мелом слова. Мне хотелось унять волнение, но я не могла. В горле пересохло, в груди сдавило, под футболкой выступил холодный пот. «Ник», — сказала я, наконец, не в силах выносить молчание. «Ага», — отозвался тот, как ни в чём не бывало. «Была такая теория, помню». Я сглотнула. «Но я ведь не сказала, что поверила». «Нет, не сказала». Он жадно хлебнул пиво и отставил банку в сторону. На мгновение мне показалось, что всё кончено. Сейчас он встанет и уйдёт. Он даже подался вперёд на стуле. Но потом спросил. «А что за мальчик, который бегает в шортах?» Не сразу, но я всё-таки сообразила, что Ник имеет в виду призрака. Ударился головой о край бассейна и умер. В тот же год, когда открыли мотель. Он кивнул, как будто от моих слов всё встало на свои места. «А тощий старик с сигаретой?» Я вздрогнула от неожиданности. «Ты его видел? Курильщика?» «На парковке. Обычно он просто стоит, смотрит на меня и курит. Потом исчезает». Он вызывал мальчику скорую. Умер 6 месяцев спустя, прямо на ресепшене. Вспомнив эту историю, я и сама жадно отхлебнула из своей банки. Ник вскинул брови. «Блин, просто замечательно», — кратко подытожил он. «Так что мы делаем дальше?» «Мы? То есть теперь это мы?» Вот уж не знала, что он решил мне помочь. Открыв рот, я уже собралась что-то сказать, хотя и сама не представляла, что именно. Как вдруг распахнулась дверь, и на пороге возникла Хизер. «Привет!» — воскликнула она, а затем увидела Ника и осеклась. «Ой!» На ней были обтягивающие джинсы, уги и большая парка. Волосы, как обычно, собраны под заколкой, щёки раскраснелись от мороза. Глаза сияли, как в первый день нашего знакомства. Под мышкой у неё была зажата однотонная папка, набитая бумагами. Замерев на полпути, девушка обвела нас взглядом. «Хизер», — сказала я, пока Ник разворачивался на стуле. «Ты Ник», — она смерила его взглядом. «А ты соседка». Хизер кивнула. Её глаза чуть округлились. Единственное свидетельство того, что она про него уже слышала. Заметить это смог бы только хорошо знавший её человек. Не сказав Нику больше ни слова, подруга повернулась ко мне. «Мне не спалось, а тут телефон не ловит. Я принесла тебе кучу материалов». «Ты в порядке?» — спросила я. «Уверена, что тебе стоит этим заниматься». «Теперь всё будет нормально, обещаю». Она положила папку на стол рядом со вскрытой упаковкой пива. «Выпьешь?» — предложил Ник. Хизер покачала головой и указала себе на висок. «С лекарствами лучше не смешивать». Она вновь повернулась ко мне и продолжила. «Я несколько часов просидела в интернете. Перерыла старые файлы, почитала форумы. Вот, глянь, что нашла». Я открыла папку. Бумаги оказались распечатками с сайтов. Фотографии, статьи, сообщения на форумах. Был там и строгий портрет, слегка наклонивший голову Бетти Грэхэм, с красивым, бесстрастным лицом. И Кэти Колдуэлл на рождественской вечеринке. И выпускной снимок Виктории Ли. И ещё кто-то, незнакомая мне девушка. «А это кто?» — спросила я. «Это главная находка. Про неё даже я не знала». Она выудила фотографию из стопки. Это был школьный портрет старшеклассницы, широко улыбавшейся в объектив. У меня в груди встрепенулось и упало сердце. Девочка-подросток. «Трейси Уотерс», — объявила Хизер, — «жила за два округа отсюда. Пропала 27 ноября 1982 года. Тело обнаружили на третий день». С этими словами она положила фото в центр стола, чтобы всем было видно. Глядя на него, я чувствовала, как мое зрение постепенно затуманивает ужас. «29 ноября», — повторил Ник. «Точно», — подтвердила Хизер, а потом пояснила. «Тело Трейси нашли в ночь, когда пропала Вивиан Дилейни».